Ульяна Соболева. Остров Д. Вторая книга. Метаморфоза. Глава первая. Неон. Я смотрел, как она моет волосы, склонившись над чаном с водой, и ощущал яростное сплетение злости и радости. Адский водоворот противоречивых эмоций с самого первого мгновения, как увидел ее здесь на острове. Маленькая дрянь таки ослушалась меня и вышла из корпуса. Могла жизнью поплатиться. Но это Найса Райс. Чертовски умная сучка, которая прекрасно знает, как нужно себя вести, чтоб окружающие ее не сожрали. Это в ней было еще с детства, когда она манипулировала каждым, кто приближался к ней. И мной. В первую очередь. Самая первая эмоция, которую я испытал к ней, была ненависть, а потом восхищение. И снова жгучая ненависть. Я жил с этим долгие годы. Воевал сам с собой, с ней, с окружающими. И никак не мог понять, почему могу одновременно любить ее до остервенения и так же сильно ненавидеть. Бывало, одно из чувств начинало преобладать. И тогда я либо с ума сходил от беспредельной нежности, либо зверел от дикой ярости и желал ей смерти. Мне хотелось одновременно раздробить ей все кости и свернуть шею, и в тот же момент стоять перед ней на коленях и целовать ее ноги за то, что ходит ими со мной по одной земле, и дает мне это невыносимое счастье — быть любимым ею. Моя маленькая бабочка, ради которой я мог превращаться в святого или в самого порочного и ненасытного дьявола. За годы, проведенные на острове, я думал, что изменился, что выдрал ее из своего сердца и выстроил между нами стену. Она там, счастливая, свободная, а я здесь, смертник, приговоренный к пожизненному и не смеющий вернуться обратно, потому что не заслужил. Все, что я мог сделать ради всех тех, кто погиб во имя справедливости, это воевать с системой дальше, лишить корпорацию основного дохода от игры, сломать их машину смерти и повернуть против них самих или умереть, как и многие другие игроки. Я все еще надеялся что-то изменить, заставить людей раскрыть глаза и понять, что им нагло лгут и держат за идиотов. Мне уже доложили о спасенном ребенке и о Мине, как и о том, что она сделала. Вначале я не поверил. Откуда Найсе знать о взрывных устройствах и о том, как их обезвреживать. Но она знала. И теперь я смотрел на нее и думал о том, что именно о ней знаю я. Когда последний раз видел ее, она все еще была испуганной девчонкой, ввязавшейся во взрослую войну и пытавшейся спасти нас всех от ярости императора. Девчонкой, которая смотрела в глаза нашему отцу и умоляла простить нас за совершенный грех, которая не побоялась сказать ему, что любит меня и никогда не отступится. Я тогда сделал все, чтобы ее отпустили, выторговал ей жизнь. Какой ценой? Нахрен кому-то об этом знать. Это только на моей совести. И я никогда не разрешал себе вспоминать об этом. Только по ночам слышал проклятия тех, кого казнили на площади. Они мне снились, все те, кого я слил и утянул за собой ради нее Следственному комитету. Слил вместе с документами, конспектами, чертежами и видеосъемками. Отдал все улики и собранный годами материал с именами моих товарищей. Да, я это сделал. Увидел ее за толстым стеклом, стоящую на четвереньках исторгающую содержимое желудка после того, как один из палачей бил ее ногами по ребрам и понял, что не выдержу. Еще раз ударит, и я сойду с ума. Словно вся ее боль обрушилась камнепадом мне на голову и погребла под собой угрызения совести, принципы, убеждения. Я согласился говорить в обмен на ее свободу, в обмен на бумажку о помиловании, которую подписал сам император. И я не открыл рта, пока Найсу не вывезли за территорию города с новыми документами. Такова была цена за ее жизнь, и я заплатил ее, не задумываясь. Тогда я должен был сдохнуть вместе с ними. Меня все устраивало. Я был согласен на что угодно, лишь бы она выжила. Да, я подлый сукин сын и проклятый предатель. А мне плевать. Когда-нибудь на том свете я за все отвечу и позволю полусгнившим призракам из моего прошлого выпустить мне кишки и обглодать мои кости. Но я поступил бы снова точно так же. Я выбрал бы ее, потому что она — это я сам. Она моя кровь, моя женщина, моя жизнь, и проживет ее за нас обоих. Будет счастлива без меня, устроит свою судьбу и умрет в своей постели, будучи старой женщиной, а я дождусь ее там, за чертой, и уведу в нашу пещеру, усыпанную цветами Раона. Последнее, о чем я попросил у советника, это встреча с отцом. Наверное, я остро нуждался в его прощении. Перед смертью это было для меня важно. Сказать ему, что люблю его, горжусь им и буду счастлив умереть вместе с ним. Если бы я мог спасти не только Найсу. Но я не мог. Меня привели в его камеру, и мы с ним долго молча смотрели друг другу в глаза. Избитые, окровавленные и поломанные на части. Он, потому что понял, на кого работал все это время, а я, потому что предал дело всей своей жизни. Отец тогда не сказал мне ни слова. Да и не нужно это было. Нас наверняка прослушивали. Лишь напоследок он сделал шаг ко мне и рывком обнял. Спасибо. Я отстранился, чтобы посмотреть ему в глаза, и не смог. Мои затянуло пеленой, которая жгла веки и мешала дышать. За Найсу. Ты поступил правильно, сын. Не казни себя. Они все равно мертвецы. И я мертвец. Никто не знает, что когда меня тащили по коридорам с завязанными глазами, я думал о ней. Вспоминал ее глаза, улыбку, запах волос и кожи. Вот там, где шея, чуть ниже мочки уха, там особенно сильно всегда пахло ею. У меня перед глазами проносилась вся наша жизнь. От первого дня, когда увидел ее, до последнего, когда солдаты запихивали Найсу в крытый грузовик. Я помнил, как пообещал ей, что все будет хорошо. После того, как снял с парапета и отлюбил прямо на крыше под шипение метов, скрежет их когтей по стеклам и вонь разложившихся тел. Потом я гладил ее по мокрым щекам, целовал глаза, руки, волосы и обещал, что с ней ничего не случится, что я не позволю. Сдохну сам, но ей не позволю. Когда понял, что меня оставили в живых, бился о каменные стены и выл, ломая ногти. Я должен был быть сожжен там, вместе с остальными, рядом с отцом и матерью, рядом с моими товарищами, которых предал. Это было мое личное наказание, моя кара. Но кто-то свыше наказал меня намного изощренней. Оставил жить со всем этим, чтобы потом я смог узнать, как Найса счастлива с другим, что она вышла замуж за Пирса, покинула пределы города вместе с ним. Да, это и был персональный ад для меня. Я мечтал о смерти. Я жаждал ее и искал с ней встречи. Но эта сука меня предала так же, как и я всех тех, кто мне доверял. Смерть не пришла ни на одно свидание со мной. Костлявая тварь динамила меня раз за разом. Зато утащила жизни всех, кого я любил. А потом подсовывала мне по ночам их лица, голоса, чтобы я орал и, скрючившись, катался по полу в приступе панической ненависти к себе. Первые дни я срывал горло, требуя меня расстрелять. Я умолял охрану вышибить мне мозги и грозился сделать это сам. Бился головой о стены и выломал все пальцы на руках. Меня тогда жестоко избили и посадили на короткую цепь. Кормили с палки, на конец которой нанизывали мясо и хлеб. Никто не решался ко мне приблизиться, потому что я мог порвать зубами или выдрать сердце голыми руками. Последний охранник, который рискнул подойти ко мне, умер от того, что я выгрыз ему кадык, когда он склонился надо мной, решив, что я сдох после недели голодовки. Я никого не подпускал к его трупу и хохотал окровавленным ртом, глядя, как остальные охранники блюют на пол. Меня тогда скрутили несколько человек и приковали к стене, как бешеное животное, в наморднике и с кандалами на руках и ногах под воздействием тока. Мне давали каждый день смотреть на казнь моих друзей и матери с отцом. Я горел там заживо вместе с ними снова и снова, скрежетал зубами и рыдал от бессилия и ненависти к себе. Но я не жалел. Я точно знал, что поступил бы так же снова. Меня просто ломали, крошили и дробили мою психику. Но черта с два у них что-то вышло. Я и сам был бы рад слететь с катушек, но мой разум вцепился в меня мертвой хваткой так же, как и безумие. Они переплелись в клубок настолько плотный, что я сам не понимал, где мыслю трезво, а где мною руководит адская жажда смерти и крови. Я просто хотел, чтобы меня казнили. Я делал для этого все, но вместо казни, спустя несколько недель, меня отправили на остров. Это и стало их ошибкой. Я думаю, они не раз пожалели об этом с той самой минуты, как все вышло у них из-под контроля. Потому что я превратился в того самого монстра, которого они так боялись, когда держали меня в клетке. Теперь мне было уже нечего терять, и я не боялся смерти. Найса не видела меня. Она смывала грязь с волос, пока Лола сливала ей на голову воду. А я стоял в дверях барака, сложив руки на груди, и чувствовал, как поднимается изнутри волна подозрений, как отравляет меня ядом, мешая наслаждаться ее присутствием. Я больше не тот Мадан, который верил ей безоговорочно. Слишком много опыта, потерь и предательств видел и совершил, чтобы не понимать. Найса мне лжет. Лгала с самого начала. Она не та, за кого себя выдает, либо она мне много не договаривает. И я был намерен узнать правду сегодня, потому что хотел начать дышать снова, и никто, кроме нее, не мог вернуть моим легким кислород. Смотрел, как вода стекает по ее лицу и темным волосам, как намокла майка и прилипла к телу, и меня снова скручивало от дикого голода по ней, от жажды снова получить хотя бы кусочек своего наркотика, одну дозу, ощутить ее тело под пальцами, под собой и успокоиться. И снова как ударом под дых она мне лжет. Моя Найса больше не моя, она чужая. Она здесь совсем не по той причине, по которой мне бы хотелось. Я кивнул Лоле на дверь и медленно подошел к ним, ступая неслышно по каменному полу. «Ну же, лей еще, я потерплю». Женщина поставила кувшин на пол, а я поднял и сам вылил воду на темно-каштановые пряди. Наверное, она меня почувствовала. Напряглась, плеснула водой себе в лицо, но я не дал опомниться, схватил за затылок и окунул в чан. Сука такая. Каждый раз, как думаю о том, что ради нее сделал, о том, что ради нее убил всех, кто был мне дорог, хочется самому свернуть ей шею. За то, что тут оказалась, за то, что не уберегла себя, за то, что смотрит на меня с этой ненавистью, за то, что лжет мне. Найса пыталась вырваться, схватить меня за рубашку. Но я окунул ее почти наполовину и удерживал двумя руками так долго, пока она не перестала барахтаться, а потом рывком вытащил и рванул к себе, глядя, как кашляет, как задыхается, хватаясь за горло. «Значит, случайно тут оказалось. Отвечай!» Быстро кивает, и я снова окунаю ее в чан, удерживая под водой и думая о том, что только солдат, который столкнулся с минами лично, мог обезвредить взрывчатку. Солдат специального подразделения или... Или наемник, который сам мог такие изготовить. Снова выдернул ее из чана и теперь, глядя, как она захлебывается и кашляет, наотмашь ударил по щеке. «Кто научил? Говори, Най, иначе утоплю нахрен! Не смей мне лгать! Кто тебя послал сюда?» Молчит, ни слова не говорит и ни о чем не просит, только задыхается и кашляет, убирает волосы с лица, глядя мне в глаза. Не боится. Нет. Смотрит с вызовом. И все той же ненавистью вперемешку с каким-то отчаянным триумфом. Никто. Сама. Выдавила из себя, и когда снова хотел окунуть в воду, вцепилась руками мне в плечи и, не обращая внимания на мои пальцы, удерживающие ее за волосы, впилась в мои губы губами. От неожиданности замер, и по всему телу прошел заряд электричества. «Тебя искала», — продолжает целовать, царапая ногтями мне затылок. «Твоя жизнь, моя жизнь, помнишь?» «Не помню», а самого трясет от желания снова губы ее чувствовать. «Помнишь, по глазам вижу, что помнишь». «Нахрен мне тебя вспоминать?» — замахнулась. А я перехватил руку и вывернул назад. «Я, блядь, и не забывал никогда. Зачем ты здесь, Най? Не лги мне, бабочка!» «Сдохнуть здесь с тобой хочу. Сука! Хитрая, подлая сука, знает, что сказать. Но как же хочется верить ей! Хочется жадно впитывать каждое признание!» А сам уже опьянел от вкуса ее мокрого рта и горячего дыхания. Сам не понимаю, как жадно целую в ответ, жестоко кусая нижнюю губу, сплетая язык с ее языком, давая почувствовать вкус ее крови вместе с моим прерывистым дыханием, пожирая ее стоны, глотая их и не давая ей вздохнуть. Опустил одну руку на мокрую спину и вдавил Найсу в себя, впиваясь в губы сильнее, жестче, царапая нежные щеки щетиной. Сжимаю ее до хруста в ребрах, приподнимая одной рукой. Целуемся, как бешеные, сбивая чан с водой на пол, врезаясь в стол и полки. Прижал ее к стене, задирая майку наверх. И, обхватывая жадными руками ее грудь, чувствую, как острые соски упираются в ладони, и выдыхая ей в рот от нетерпения. Укусила за губу, заставив дернуться, и хрипло простонала. «Убить тебя пришла, Мадан». Почувствовал, как в грудь уперлась дуло пистолета. Выхватила у меня из-за пояса. Оторвал ее от себя, продолжая смотреть в глаза, чтобы понять, когда сдохну от ее выстрела, до того, как спустит курок или после, чтобы по глазам увидеть. А там адское безумие плещется водоворотом, воронкой смертоносного торнадо. Я этот взгляд помню. У меня от него член болезненно дергается и сжимаются яйца от бешеного физического голода по ней. Усмехнулся и дернул пуговицу на ее штанах, просовывая ладонь под ткань трусиков, придавливая сильнее к стене, так что дуло до дикой боли впивается мне под ребро. А мне плевать. Меня от другой боли трясет, ломает, скручивает, рывком двумя пальцами в нее и застонал, когда глаза закатило. «Так убей! Давай, бабочка, стреляй!» Я... Жадно целуют меня в шею, прикусывая кожу, оставляя следы. «Я выстрелю», — стонет мне в плечо. «Выстрелишь», — скольжу пальцами внутри нее, видя, как запрокидывает голову, кусая губы. «Обязательно выстрелишь, я тебе обещаю». Подалась вперед, а я чувствую, как меня уносит от этого ощущения снова быть внутри нее. Я дьявольски истосковался по скольжению моих пальцев в ней, по ее стонам, крикам, хаотичному дыханию, по вот этим рваным движениям бедер и закатившимся глазам. По ней до боли истосковался, до смерти, блядь. И мне кажется, я готов закрыть глаза на все, пусть только смотрит вот так, пусть льнет ко мне и хрипит мое имя. Рычу ей в губы и снова вбиваюсь в нее на всю длину пальцев, так глубоко, как только возможно, продолжая смотреть в глаза и понимая, что одно неверное движение, и она проделает у меня в груди дыру. Но мне и на это плевать. Я слишком сильно хочу ее. Оглушительно громко выстрелишь для меня, ускоряя толчки, растирая клитор и погружаясь в нее еще резче, так быстро, что у меня сводит запястье от этих яростных движений. Она пульсирует под моими ласками, так быстро и горячо пульсирует, что меня самого начинает трясти от желания почувствовать ее оргазм членом. Найса стонет все быстрее и громче, опустив руку с пистолетом, вздрагивая от каждого толчка, впиваясь другой рукой в мои волосы. Вскрикнула одновременно с выстрелом в пол. И я выбил ствол, завел ее руки назад, все еще продолжая трахать пальцами, чувствуя, как течет мне на руку, извиваясь и хватая губами воздух. «Не останавливайся!» — задыхается, впиваясь в мои губы. «Пожалуйста, Мадан!» Наклонив голову, чтобы впиться зубами в ее сосок, не прекращая двигаться, пронзая ее жестко и ритмично, пока не замерла и не выгнулась назад, и гортанным стоном мое имя, сокращаясь вокруг моих пальцев, вздрагивая всем телом, рывком сдираю с нее штаны вниз, стягивая вместе с ботинками, подхватив одну ногу под колено и лихорадочно сжимая ее грудь другой рукой. Захлебнулся мучительным стоном и тут же ворвался языком в рот. По-звериному зарычал, расстегивая ширинку, скользя голодными пальцами между нашими телами, отодвигая полоску трусиков и ни на секунду не отпуская ее губы. Сначала голод, мой голод. Потом я буду любить ее, мучить и истязать, а сейчас трахать. Быстро и торопливо, как солдат после воздержания или грёбаный заключенный, у которого хрен знает сколько не было женщины. Коснулся головкой члена ее лона и с рыком вошел на всю длину, пожирая стон и отдавая хриплый рык ей в губы. И бешеными толчками в ней, дрожа от напряжения, сжимая ее за горло и целуя до исступления, кусая губы язык, ударяясь о ее зубы. «Прости, бабочка, нет сил ждать, я поиграю с тобой чуть позже. А сейчас трахать. Я хочу кончить в нее, и я близок к тому, чтобы залить ее всю потоками своего голода, не давая дышать и вламываясь жестко и быстро в ее тело, сжимая грудь, щипая острые соски и снова хватая за горло, продолжая пожирать ее дыхание. «Хочу тебя, девочка. Чувствуешь, как дико я тебя хочу?» — кричит подо мной, царапая мою спину под рубашкой, сжимает меня сильными спазмами, тянет за собой, срывает все планки, и я толкаюсь в ней быстрее и яростнее. Под каждую судорогу стану сам, хрипло и низко, вперемешку с рычанием, пока не накрывает острым безумием, сжимая ягодицы обеими руками, изливаться бесконечно долго. Моя одержимость вырывается наружу диким оргазмом, от которого сводит судорогой все тело, и я кричу, широко раскрыв рот, закатив глаза от запредельного кайфа, зарываясь лицом в ее мокрые волосы, бесконечные минуты нирваны, пока дрожим оба от наслаждения и облегчения. Отдышался и посмотрел ей в глаза. «Что ж не убила, а, бабочка?» Она прислонилась лбом к моему лбу, все еще тяжело дыша. «Я убью тебя. Потом. В другой раз». И нашла мои губы. Я так и не понял, они соленые от крови или от ее слез. За поясом затрещала рация. «У нас прорыв с южной стороны. Люди Фрая здесь, обошли мины». Не отрывая взгляда от ее лица, поднес рацию к губам. «Сейчас буду».